не удалось, кроме самых общих догадок, что тот что-то затевает, но что именно, неизвестно. Покушение на Плеве Азеф на этот раз ставил совсем серьезно. И выдавать полиции секреты своей боевой организации меньше всего собирался. Примечание. В письме Кратаеву из Москвы от 7 июля 1904 года Азеф сообщил, что в квартире адвоката Трандафилова, который жил в том самом доме по Жуковской улице, в котором помещалась и конспиративная квартира боевой организации, находится склад нелегальной литературы. Ратаев в своих позднейших записках о деле Азефа полагает, что это сообщение Азеф сделал для того, чтобы в безопасности для себя навести полицию на след боевой организации. Расчет Азефа, писал Ратаев, был, вероятно, таков, что, следя за Трандафиловым, наблюдение наткнется, не может не наткнуться, на Сазонова и Савенкова, в особенности на последнего, вся прежняя деятельность которого протекала в Петербурге. Это объяснение неправильно. В момент, когда Азеф писал свое донесение от 7 июля, конспиративная квартира на Жуковской уже была предназначена для ликвидации, и Савенков с Сазоновым ее уже покинули. Так что ни о какой попытке косвенного наведения полиции на след боевой организации в этот момент не может быть и речи. Донос Азефа на Трандафилова на самом деле был не попыткой наведения полиции на след боевой организации, а ходом в целях создания алиби для самого себя на тот случай, если следствие в будущем откроет факт посещения Азефом указанного дома на Жуковской. По свидетельству Савенкова, во время пребывания Азефа в этой конспиративной квартире за домом была замечена полицейская слежка, которая весьма обеспокоила Азефа. Он мог полагать, что кто-нибудь из филеров его признал, его знали в лицо очень многие из петербургских филеров, и это могло бы иметь весьма неприятные последствия в случае обнаружения полицией роли конспиративной квартиры на Жуковской. Его донесение на Трандафилова давало ему возможность в этом случае говорить, что, посещая дом на Жуковской, он ходил не на конспиративную квартиру, а к Трандафиловым, на которых своевременно и доносил. Только из Петербурга он счел возможным сообщить настоящее имя неизвестного террориста, Покатилов. Судя по дате, которая стоит на этом письме, оно написано едва ли не с конспиративной квартиры на Жуковской. На этой квартире Азеф прожил более недели, навел ревизию на деятельность молодежи, вновь поругал Савенкова, который на этот раз допустил вопиющее нарушение основных правил конспирации, повидался с остальными наблюдателями и опять уехал по партийным делам, назначив общее свидание всех руководящих членов организации в Москве на начало июля. Совещание состоялось в назначенный срок. Шло оно в Сокольничьем парке. Были окончательно намечены участники, установлена диспозиция, назначен срок. В качестве метальщиков должно было выступить 4 человека.